Часть 4. Вечерняя толпа начала наполнять мерзкого Боба. Большие компании заказывали пиво и сдвигали столы вместе. Когда одна группа начала сдвигать столы в один длинный ряд в середине террасы, недалеко от места, где мы сидели, Брайан спросил: «Может, пойдем? Я расскажу свою историю по дороге». Никто не возражал, так что мы расплатились и ушли. Брайан был настолько добр, что согласился нести часть наших с Лизой сумок вдобавок к собственной, снизив нам нагрузку. Рынок почти опустел, торговцы и покупатели отправились ужинать, остались только прилавки и торговцы, которые продавали еду. Брайан, видимо, решил, что место было достаточно уединенным, чтобы начать. «Для контекста, думаю, надо упомянуть, что мои родители развелись, когда мне было 13», — сказал нам Брайан. «Я остался с отцом, а моя сестра Аиша осталась с матерью. Мы с Аишей продолжали общаться, но у нас 4 года разницы, совсем разные интересы, так что разговаривать было особо не о чем. Я посылал ей СМС, как мне невероятно скучно в школе, и через пару дней она присылала мне имейл о мультфильме, который ей понравился. Или спрашивала совета, что делать, если получила двойку по правописанию. Мы не были близки, да и вряд ли это было возможно, ведь я жил в южном конце города, а она здесь. Но однажды ночью я получил от нее сообщение. 2 слова «помоги мне». Я позвонил, но телефон был занят. До сих пор не знаю, почему я тогда воспринял это так всерьез. Но я добрался до дома матери так быстро, как только можно. Вылетел из подъезда, пробежал 2 квартала до Лорд-стрит в центре города и взял такси. Оставил таксиста кричать и требовать деньги, когда я ворвался в квартиру матери и увидел сестру. Она плакала, но не говорила, что случилось. Я не стал переспрашивать. И обнял ее, поднял, и мы направились к выходу. Незнакомый мужчина перегородил мне дорогу. Новый дружок моей матери. Я понял, что это из-за него она попросила меня о помощи в ту же секунду, как увидел ее реакцию. Возможно, я подозревал, что что-то происходит еще раньше, потому как изменился тон ее писем и сообщений. Это объясняло мое предчувствие, которое заставило меня так спешить. Я увидел, как она съежилась, почувствовал, как она крепче уцепилась за меня, и внутри меня все похолодело. Он замолчал на секунду, продолжая идти в тишине. Я почти решил, что он закончил, когда он внезапно повернулся ко мне. «Тейлор. Кажется, я упоминал, что мой отец занимался боксом, когда служил». «Да», — ответила я. «Но мой отец непростой человек. Не из таких, кто способен в одиночку растить сына. Не могу сказать, что он был жестоким, но в нем никогда не было теплоты, никаких веселых историй, никаких отеческих советов, никаких спортивных игр в дворе. Ближе всего с ним мы были в тренировочном зале, когда он держал грушу, кричал на меня, что я что-то делаю неправильно, и оставался в мрачном молчании, если моя стойка, выбор момента и сила удара были безупречны. Или когда мы были на ринге, в боксерских шлемах и перчатках, мужчина 35 лет, на пике физической форме, едва сдерживающий себя в бою против своего 15-летнего сына. Он просто ожидал, что я буду сражаться наравне или принимать удары, и у меня не было особого выбора. Так что, несмотря на мои 15, я был высоким для моего возраста, крепким и с поставленным ударом. Я не сказал ни слова, вообще не издал ни звука. Я оставил сестру и избил материнского дружка до полусмерти, а мать все это время кричала и визжала. Когда я закончил, я взял сестру и вернулся в такси. Эту ночь мы провели у отца, а утром отправились в полицию. Когда ты бьешь голыми руками, они не остаются невредимыми. Пара хороших ударов, ты крепко попадаешь кому-то по лицу, по зубам и костяшки разбиваешь нахер. Я заметил это уже дома у отца, когда очищал и промывал руки. Из моих разбитых костяшек текла не только кровь, но и тьма, как будто клубы очень черного дыма. Когда ты слышишь о событиях-триггерах, ты можешь подумать, что это все результат ярости или страха. Но мой случай показывает, что может быть и совсем наоборот. Я вообще ничего не чувствовал. «Ничего себе», — сказала я. «Такая у меня история», — ответил он. «Никак не придумаю, как бы это вежливо спросить, но почему тебя не посадили за избиение того парня?» Брайан вздохнул. «Я был к этому близок, но тот парень, которого я побил, нарушил требования своего условного срока, потому что не ходил на собрание анонимных наркоманов, и Аиша поддержала меня, когда мы утверждали, что он этого заслужил. В результате на суде он выглядел хуже, чем я. Он получил 6 месяцев тюрьмы, и отделался 3 месяцами общественных работ». «И с тех пор ты просто образец нравственности, не так ли?» — ухмыльнулась Лиза. Брайан улыбнулся. «Они уже знают, но тебе, кажется, еще не говорил», — сказал он мне. «Я ввязался в это дело ради Аиши. Мать лишили родительских прав, когда вмешалась служба защиты детей, так что Аиша теперь живет с отцом. Проблема в том, что он не идеальный родитель. Уже 3 года прошло, а он все еще не знает, что делать с дочерью, поэтому они в основном игнорируют друг друга. Но она выпендривается, влипает в неприятности, и за ней должен кто-то следить, но не он и не наша мать. Мне в июне 18, и я планирую лишить и его, и мать родительских прав, и стать опекуном Аиши. Для этого мне нужны деньги. Поэтому он работает на этой весьма доходной работе», — вставила Лиза. Брайан засунул руки в карманы. «Мой отец благословил меня на то, чтобы я взял на себя опеку над моей непослушной сестренкой. Мать ясно дала понять, что будет сопротивляться до конца, а это означает судебные расходы. Значит, придется платить частному детективу, чтобы доказать, что она не забросила свои старые привычки в том, что касается наркотиков и ебанутых дружков. Понадобится квартира, которая сможет пройти инспекцию, и в которой у Аиши будет свое отдельное место. Но самое главное, я должен показать, что я достаточно ответственный и финансово обеспеченный, чтобы это перевесило другой вариант — ее родную мать». «Поэтому последнему пункту ему помогает наш босс», — сказала Лиза. «Ежемесячное пособие и часть другого дохода Брайана поступают к нему в виде зарплаты от официально существующей компании. И менеджер этой компании согласен дать ему великолепную характеристику». «Я не в восторге от этого», — признался Брайан. «Это... удобно. Я не знаю, как бы я справился иначе, но мне не нравится так полагаться на кого-то, кого я совсем не знаю. Если он свалит с этими 40 тысячами долларов, я справлюсь. Но если он обломает меня здесь... Ты уже говорил это раньше», — успокоила его Лиза. «У него нет причин так делать?» «Да, но от этого мне не намного легче». «Я считаю, что ты поступаешь очень благородно», — сказала я. «Нет», — произнес Брайан так, как будто его оскорбила сама эта мысль. «Я просто делаю то, что должен. Она — моя семья, понимаешь?» «Да, я знаю». Я понимала, насколько важной может быть семья. Мы замолчали на минуту или две, отчасти потому, что две матери с огромными колясками повернули на углу и пошли перед нами так, что они легко могли нас услышать. Другая причина была в том, что к этому разговору было нечего особо добавить. Я обрадовалась, когда две мамаши припарковали коляски и остановили, чтобы посмотреть на витрину магазина, потому что это дало нам возможность их обогнать. Группа людей, которые занимают весь тротуар так, что тебе приходится выходить на дорогу, чтобы их обойти, это определенно мое больное место. Рассеянные люди, которые перегораживают тротуары, идут достаточно медленно, чтобы заставить тебя терять время, но достаточно быстро, чтобы их было сложно обойти. Такие заставляют меня мечтать о призыве роя пчёл на их головы. Не то чтобы я собиралась это делать, разумеется. Когда мы снова смогли разговаривать, мне оказалось сложно найти новую тему. Я взглянула на Брайана, пытаясь оценить его эмоции после рассказа. Правда ли с ним все в порядке, или он просто настолько хорошо скрывает чувства? Он выглядел совершенно как обычно, настолько расслаблен, насколько можно ожидать от человека с таким количеством сумок с покупками. «Эй, а что ты накупил?» — спросила его я. «Разную ерунду для дома. Салфетки под столовые приборы, картину, которую я хочу вставить в раму. Скукотища. Кстати, нашел неплохую статую. Парень сказал, что это был концепт-арт для фильма ужасов, который так и не вышел. Я решил, что у нее жуткая рожа. Я ведь раздумываю о том, чтобы улучшить костюм. Можно будет использовать эту статую как источник вдохновения для новой маски. Уйти от черепа». «Я должна это увидеть», — сказала я. «Вообще-то...» — он сделал паузу. «Именно тебе я больше всего и хотел ее показать. У тебя классный костюм. Я подумал, может, у тебя есть какие-то рекомендации по поводу того, куда пойти». «В каком смысле куда?» «За костюмами». Я несколько секунд непонимающе смотрела на него, пытаясь соединить вместе все, что он говорил. «Моя сила иногда меня ужасно раздражает», — пожаловалась Лиза. «Ощущение, как будто ты единственный зрячий в стране слепцов. Тейлор, Брайан спрашивает, где ты купила костюм. Брайан, она не покупала костюм. Она сделала его с нуля». «Да ладно». Он удивленно поднял брови. «Это паучий шелк», — сказала я. «Прочность на разрыв у него чуть меньше, чем у стали, а вес меньше в разы. Он не такой прочный, как кевлар, но растягивается, а значит, изнашивается медленнее, чем костюмы стали, кевлара или резины. Создавать его было сложновато, потому что мне нужно управлять пауками и плести его, но, по сути, всю работу делают пауки, пока я концентрируюсь». Брайан кивнул. «Это офигенно круто! Можешь сделать не такое же?» Это заставило меня задуматься. «Я не ожидаю, что ты будешь работать бесплатно», — добавил он. «И о каких деньгах идет речь?» — спросила я. «Назови цену». Я подумала. 2000? Он хихикнул. «Никакой скидки за то, что я коллега и друг?» «Это со скидкой», — сказала я. «Процесс долгий. Мне нужно проводить целые часы недалеко от пауков, пока они работают. И я не могу заниматься этим непрерывно, потому что отец заметит, если я оставлю их, пока он дома. Мне нужно постоянно менять пауков, чтобы постоянно был свежий запас шелка, но их не должно быть слишком много вокруг, иначе люди их заметят. Это непросто. Если это так сложно, выбери другое место. Где? Это должно быть место, где я провожу много времени, где есть пространство для работы, где можно содержать десятки тысяч пауков так, чтобы никто не заметил. Наш лофт? Пожала плечами Лиза. Или точнее, место под лофтом. Это заставило меня приостановиться. Идея была настолько очевидной, что я разозлилась на себя, что не подумала об этом сразу, как только Лиза предложила сменить место. «Стоп, стоп, стоп!» – перебил Алик. «Десятки тысяч пауков? Если я хочу закончить сравнительно быстро», – сказала я, – «то да, речь примерно о таком количестве. Особенно если Брайан захочет что-то потяжелее, как я подозреваю. Этаж под лофтом подойдет отлично. В смысле, вряд ли еще несколько паутин привлекут внимание, если кто-то решит туда заглянуть, верно?» Алик провел рукой по волосам, что я восприняла как признак нервозности или беспокойства. Редкое зрелище — видеть на его лицо что-то кроме скуки и рассеянности. Как будто, чтобы подтвердить мои мысли, он добавил. «Я не хочу, чтобы подо мной шныряли десятки тысяч пауков, издавали паучьи звуки, поднимались ко мне по лестнице, чтобы ползать по мне, пока я сплю». Я попыталась его успокоить. Черные вдовы обычно не расползаются, и они гораздо чаще поедают друг друга, чем кусают людей. Конечно, тебе не стоит их провоцировать». «Чёрные вдовы!» – простонал Алик. «Признайся, что прикалываешься. Это нормально. Я понимаю жестокие шутки». «У них самые прочные нити из всех местных пауков», – сказала я. «Я бы хотела раздобыть что-то получше, вроде пауков Дарвина. У них вообще самая прочная нить среди всех гусениц и паукообразных. Могут делать ткань в 5 раз прочнее кевлара. Я бы попросила нашего босса попробовать достать их, если бы была уверена, что они смогут выжить в нашем умеренном климате». «Значит, ты не шутишь по поводу черных вдов?» «Помнишь тех, что я принесла на ограбление банка? Я взяла их из дома». «Бля», — сказал Алик, затем повторил еще раз. «Бля, и теперь Брайан будет настаивать на этом костюме, так что пауков, видимо, не избежать». «Арахнофобия?» — спросила я, немного удивлённый его реакцией. «Нет, но я думаю, кто угодно будет напуган мыслью о десятках тысяч черных вдов в одном здании с ним». Я на секунду задумалась. «Можно взять клетки, если это тебя немного успокоит. Думаю, это в любом случае имеет смысл, они территориальные. И будут убивать друг друга, когда меня нет рядом. Мы что-нибудь придумаем», — ухмыльнулась Лиза. «Ты сможешь управиться с достаточным количеством пауков, чтобы сделать костюм мне?» Я внезапно осознала, что серьезно раздумываю о том, как бы сделать несколько высококлассных костюмов для злодеев. У меня по этому поводу были смешанные чувства. «Конечно, я могу ими управлять так, чтобы сделать сразу два... Но это такая морока. Я была так рада, что управилась собственным костюмом. Мне совсем не хочется делать еще два». Почти не соврала я. «Мне надо подумать». 1,5 штуки, сказал Брайан. «Я предлагаю такую цену, раз уж мы придумали способ разобраться с помещением. Думаю, это честное предложение». «Ладно», сказала я. «На самом деле деньги меня совершенно не интересовали. То есть большие суммы меня впечатляли, но в общем-то я не собиралась тратить свои нелегальные доходы. В конечном счете на дорогу до лофта у нас ушло около часа. Мне было все равно. После моих тренировок я не особо уставал от прогулки, и компания была приятной. Когда мы зашли в здание, все остальные поднялись наверх, я осталась внизу, чтобы осмотреть пространство на первом этаже фабрики. Возможно, если я прикреплю фанеру к рамам, где были конвейеры, у меня будет несколько длинных столешниц, где будут работать мои пауки. Добавим сзади емкости для их содержания... Но где мне найти стеллаж с клетками или контейнерами, чтобы содержать 1000 пауков по отдельности? Я могла что-то придумать. Остановлюсь ли я на коробках от яиц или сделаю это все при помощи насекомых? Я знала, что смогу это как-то организовать. Вопрос был в том, хочу ли я это делать. В глубоких раздумьях я поднялась наверх. «Где Рэйчел?» — спросил Брайан, возвращаясь из дальнего конца лофта. За ним шли Брут и Анжелика, виляя хвостами. «Здесь только 2 из ее собак». «Мы на 20 минут позже, чем обещали», — заметила Лиза. «Может быть, она не дождалась нас?» «Ребята, подготовьтесь», — распорядился Брайан. «Мы сказали нанимателю, что передадим деньги в определенный момент этой ночью. И если мы сильно задержимся, это произведет плохое впечатление. Я позвоню Рэйчелу и узнаю, в чем дело, поскольку мне не так долго одеваться». Алик, Лиза и я направились каждый к своей комнате. Закрыв дверь, я достала костюм из нижнего ящика тумбочки. Я разложила его на надувном матрасе, затем собрала и рассортировала свой арсенал. Перцовая аэрозоль, нож, телескопическая дубинка, блокнот, адреналиновые шприцы, кошелек с мелочью и 20-кой внутри и неиспользованный дешевый сотовый телефон. Все, о чем я вспомнила и что хотела взять с собой. Ручка, поняла я. Ерунда, но блокнот не имел большого смысла без ручки. Я направилась к комоду и внезапно остановилась. На комоде стоял кристалл. Хотя кристалл не то слово. Это был большой кусок янтаря каплевидной формы, гладко отполированный, почти 30 сантиметров высотой, установленный в каменную подставку, чтобы стоять прямо. Внутри была стрекоза. Стрекоза была такой большой, что почти не помещалась внутри, и не поместилась бы, если бы ее крылья не были загнуты. Свет из окон и лофта падал на янтарь, окрашивая верх комода и часть стены густыми отблесками желтого и оранжевого, с оттенками темно-синего там, где свет проходил через прозрачные стрекозиные крылья. Рядом была записка. «Увидел ее, решил, что очень подойдет тебе. Считаю запоздалым приветственным подарком. Брайан». Я была ошеломлена. Наверное, наставила ее тут, когда я была внизу. Я в спешке натянула костюм, нашла в шкафу ручку и разложила по местам оружие и прочие принадлежности. Закончив с этим, я надела джинсы, свитер и куртку поверх костюма, напоследок одев почти пустой рюкзак, чтобы скрыть небольшую горбинку, которую создавала на спине моя броня. Только после того, как я была совсем готова, я вышла из комнаты и увидела Брайана, сидевшего на диване. Хотя я была уверена, что ему в любом случае будет приятно, я решила, что он оценит, если я сначала подготовлюсь, а потом поблагодарю его, а не наоборот. Он еще сидел в гостиной, надевая кожаную мотоциклетную куртку поверх защитного жилета. «Я... даже не знаю, что сказать». Он наморщил лоб. «Нормально?» «Я сомневался. Может быть, дарить тебе кусок камня с мертвым насекомым внутри было не самый лучший». «Это идеальный подарок». Прервала я его. «Правда. Спасибо». Я никогда не знала, что говорить, принимая подарок. Я всегда боялась, что моя благодарность прозвучит фальшиво, натянуто или саркастично, даже когда она была искренней. В порыве чувств я быстро обняла его. Казалось, только так я могу выразить свою благодарность. «Эй!» Голос сзади напугал меня до чертиков. «Никаких романов на рабочем месте!» Я повернулась и увидела ухмыляющихся Лизу и Алика. В случае Лизы ухмыляющуюся больше обычного. Я, должно быть, покраснела, как помидор. «Это не... нет, я просто хотела поблагодарить его за...» «Да я знаю Дуренда. Я был с ним, когда он его покупал». Жалевшись, Лиза поменяла тему. «Что-то слышно от нашей местной социопатки?» Брайан нахмурился. «Нет, её телефон выключен, а этого не должно быть, потому что это я его включил, активировал и отдал ей сегодня. Что-то произошло». Веселое настроение немедленно улетучилось. Мы обменялись взглядами, и никто уже не улыбался. «Я думаю...» — сказал Брайан, тщательно взвешивая слова. «Было бы очень хорошей идеей проверить наши деньги как можно быстрее».